Центровка. С первыми октябрьскими днями листья начали осыпаться, а под ногами зашуршала перезревшая хурма и каштаны. Именно в это время Чонмин впервые села за гончарный круг. Когда Чухи наконец разрешила ей попробовать, Чонмин ощутила странное противоречие. Казалось, она одновременно и ждала этого момента, и не ожидала его вовсе. Гончарное дело, начатое когда-то просто как способ занять время, теперь требовало от нее осознанного выбора. Интерес понемногу угасал, и Чонмин надеялась, что работа за кругом вернет утраченный пыл. Чонмин сидела рядом, внимательно наблюдая за движениями Чухи. До этого момента глина для нее была всего лишь инертным материалом. Если ее не трогать, она не изменится. Если не отполировать вручную, так и останется грубым комком. Но теперь на круге влажная масса оживала, изгибалась, подчиняясь невидимым силам, и это казалось Чонмин почти мистическим. «С этого момента твои руки становятся одной командой, они должны двигаться синхронно. Левую руку кладут с внешней стороны изделия, а правой формируют его изнутри», — объясняла Чухи. «Обе руки на одной высоте. Сначала создаешь форму, потом выравниваешь симметрию. Не дави только вверх, основание истончится, потому что вся глина уйдет наверх». Чухи велела ей проверить текстуру глины, но Чонмин медлила. Вращающийся ком казался ей почти одушевленным, и это пугало. То же чувство она испытывала в детстве, когда впервые гладила мальтийскую болонку у друга. Маленькое, теплое, дышащее существо. Все, что обладало собственной жизненной силой, необъяснимо угнетало ее. Чонмин собралась с духом и обеими руками легонько прикоснулась к глине, формируя из нее цилиндр. Ее тревожило, что влажность глины сильно отличалась от той, которую она ощущала, работая вручную. При малейшем нажатии глиняный цилиндр мгновенно искривился, став снизу широким и узким сверху. Как будто в танго женщина каблуком наступила на ногу мужчине. Синхронность, контроль силы и скорость. Нет смысла приглашать глину на танец, если не можете согласовать свои движения. «Так, придавать форму будем учиться потом. Сейчас мы просто попробовали. Сегодня нам нужно научиться центровке. Да, можно через плечо поглядывать на то, чем заняты другие ученики, но когда ты кладешь кусок глины на гончарный круг, самое важное – устойчиво отцентровать его. Глину надо будет поднять в цилиндр, потом смять, опять поднять и смять, и так много раз, чтобы разбить пузырьки воздуха и сделать глину однородной. И если не отцентровать ее правильно, то она улетит с круга на первом обороте. А как понять, что все правильно? Ты почувствуешь». Чонмин мысленно вздохнула. «Так я и знала». Освоение гончарного круга оказалось не тем делом, где результат появляется сразу. Она рассеянно разглядывала свои ладони, испачканные жидкой глиной. Теперь этим неумелым рукам предстояло научиться совершенно новым движениям. Глина, не ведая о переживаниях Чонмин, беспокойно колыхалась, будто выражая недовольство, а затем внезапно осела. Новая попытка вытянуть форму закончилась тем же. Материал раскачивался, сохраняя неподвижную сердцевину. «Может, я неправильно сделала центровку?» – задумалась Чонмин. «Возможно ли добиться однородности, просто сминая и вытягивая комок?» Структурные дефекты были не видны глазу, но Чонмин была уверена, ей достался самый неоднородный кусок. Каждая новая попытка заканчивалась одинаково. Глина выскальзывала из рук, и цилиндр ломался в неожиданных местах. Нынешний результат напоминал землю после взрыва. Чонмин, исчерпав терпение и уверенность в своих силах, беспомощно сжала кулаки. Время, отведенное на работу, тянулось невыносимо медленно. Чонмин ловила себя на мысли, что уже присытилась этим занятием, хотя прошло всего 2 сезона обучения. Эта ситуация вновь напомнила ей старую проблему. Она никогда не умела сосредотачиваться на чем-то одном. Даже отношения с одним парнем быстро становились ей в тягость, и теперь она так же легко сдалась. Раздражение нарастало. Она не смогла не то что станцевать с глиной, но даже просто удержать руки в правильном положении. К тому же 2 часа, проведенные в согнутом состоянии перед кругом, дали неожиданную нагрузку на плечи, куда большую, чем офисная работа за компьютером. Чонмин выпрямилась, разминая затекшие мышцы. В этот момент Кисик, работавший рядом, бросил взгляд на ее бесформенный комок глины и мягко улыбнулся. «Непросто, правда? В самом начале работы за кругом нужно терпение. Звучит банально, но ответ один – практика». Подумав, что Кисик мог видеть, как она размахивала кулаками, Чонмин почувствовала смущение. Ее застали в момент, когда дурное настроение вырвалось наружу. После того, как недавно она познакомилась с девушкой Кисика Арой, Чонмин чувствовала себя в его обществе до странного неуютно. Каждый раз, когда она смотрела на Кисика, она вспоминала его безупречную девушку. «Я думала, что я терпеливый человек. В любой ситуации проявляла, без лишней скромности скажу, незаурядное терпение. Но, видимо, не сейчас. Это расстраивает». «Я тоже лупил глину, когда не получалось, по-моему. Тоже сильно расстраивался. А глина мягкая, удары кулаком ей не вредят. Когда у меня плохое настроение, я могу от души ее дубасить». Чонмин увидела в своем комке четкий след кулака, оставленный рукой непропорционально большой для ее тела. Когда взрослые видели руки маленькой Чонмин, все как один говорили, что они идеально подходят для игры на пианино, или заявляли, что ее руки выглядят очень ловкими. Но, к сожалению, Чонмин не обладала никакими склонностями подобного рода. Единственное, своими длинными пальцами она печатала гораздо быстрее других, но быстро набранные ею слова также быстро пропадали. Каково это – любить свою работу? После инцидента с документальной программой Чонмин решила перечеркнуть свои подлинные чувства, решив, что расточать любовь на свою работу – это в первую очередь травить саму себя. «Кисикси, ты настолько любишь керамику? Обучение долгое, а когда ты решаешь, что у тебя хорошо получается, результат может не оправдать твоих надежд, а ты еще и ходишь на работу. И когда ты сказал, что готовишься открыть свое дело, я очень удивилась». Первоначально абстрактные понятия типа искусства меня никак не интересовали. Но я все понял в тот день, когда впервые коснулся холодной глины. Я знаю, что буду заниматься керамикой еще долгое время. Я имею в виду, что могу заниматься этим всю свою жизнь, мне не надоест. Это отличается от чувства простой заинтересованности. Это скорее умиротворение, а не волнующий и захватывающий тебя процесс. Я готов подолгу заниматься делом, которое меня успокаивает. Дело, которое успокаивает. Что может стать таким делом для Чонмин? У нее было много открыток, и некоторые из них затрагивали какие-то струны ее души, но в большинстве своем они навевали скуку. «Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что для меня значит керамика», призналась Чонмин, разминая застывшие пальцы. «Вроде бы просто хобби, но я почему-то жду от него чего-то большего, будто оно может меня изменить». Кисик, не отрываясь от своего круга, мягко заметил. «В этом-то и проблема с центровкой. Ты нетерпелива, Чонмин Си. Хочешь быстрого результата, подзарядки, а глина – материал медленный. В этом разрыве между ожиданиями и реальностью ты потерялась». Он словно врач поставил диагноз Чонмин. В ответ ей оставалось только вздохнуть. «Как же мне найти выход? Сегодня мне даже скучно стало. Я принимаю этот факт, но центровка все равно не получается. Я действительно запуталась». «Тогда попробуй думать не о себе, а о других», – предложил Кисик, ловко выравнивая стенки сосуда. «Совсем иное удовольствие создавать что-то для близких. Когда у меня творческий кризис, это меня вдохновляет. Даже если работа вышла не идеальной, люди всегда радуются, понимая, сколько в нее вложено сил». «Как благородно с твоей стороны дарить свои работы». «Ну, конечно», – засмеялся Кисик. «Мои творения достойны стать предметами коллекционирования, не так ли?» Чонмин задумалась. Возможно, центровку нужно начинать с краев. Все это время она смотрела только внутрь себя, опустив руки, не решаясь протянуть их другим. Каждое неосторожное слово ранило, и она пряталась в глубине своей пещеры, отгораживаясь от всех. Она не оставляла места никому в выставочном зале своей души, где тихо тлели никем не замеченные чувства. «Даже не знаю, кому можно было бы подарить», – пробормотала Чонмин. «Я никогда не планирую это заранее», – отозвался Кисик. «Имя приходит во время работы. Потом звоню этому человеку, узнаю, как дела, и при встрече вручаю свое творение. Сначала может быть неловко, такой личный подарок кажется странным, но попробовать стоит». «Пожалуй, попробую. На кухне и так хватает посуды, да и у Хои есть свои миски». «Человеку будет приятно». «Но мои работы такие кривые». «Они такие фактурные, именно потому, что ты старалась их улучшить», – улыбнулся Кисик. Каждая неровность – след твоих заботливых рук. Люди это почувствуют». Голос Кисика подействовал на Чунмин согревающе. Какое-то время она смотрела на него, будто привороженная, но потом поспешно отвернулась. Ни глина на круге, ни ее собственное сердце не поддавались центровке. Чтобы унять дрожь в пальцах, она невзначай сбрызнула водой подсыхающую глину, та ожила, отозвавшись чуть более ярким, нежным оттенком. Танцующая на гончарном круге глина на самом деле пока еще была ничем. Она приобретет свое имя только после того, как, выдержав в печи обжиг при температуре в 1250 градусов и приняв определенную форму, окажется на чьей-либо кухне. И тогда, как росток, пробивающийся сквозь мерзлую землю, в ней проснется сила, та самая, что дает посуде душу. Так стоит ли бояться неудач? Если замедлиться и оглянуться, можно внезапно понять, центровка получилась, и осознать, для кого вы создаете это изделие. Чунмин снова взялась за глину. Ее пальцы работали уверенно, будто стирая один за другим автопортреты, что годами висели в галерее ее души. Она вдавила глиняный столб, вытянула его, снова сжала и вместе с этим распахнула воображаемые двери. Теперь там будут висеть не ее собственные изображения, а лица тех, кто стал ей дорог. «Мне кажется, центровка у тебя получилась». Слова Кисика незаметно проникли в уши Чунмин, и она почувствовала, что-то начинается заново. Жизнь не меняется, как по мановению волшебной палочки, только от того, что ты узнал что-то новое. Никто не обещал, что гончарный круг перевернет ее жизнь. Сейчас ее цель была проста – создать посуду, которая найдет своего хозяина. Бывают дни, когда ничто не приносит утешения. Сегодня у Чунмин был именно такой день. Но Кисик подарил ей нечто большее, чем совет. Голова болела так, что, казалось, не помогут никакие таблетки, но неожиданно и быстро прошла после всего одной дозы лекарства, которое не купишь в аптеке. Мысли прояснились. 30 штук. Столько изделий Чунмин создала за 2 недели работы на гончарном круге. Столько же, сколько ей лет. Она подсмотрела эту идею у Кисика, который часто связывал числа со своим возрастом. Конечно, большинство из них снова превращались в бесформенные комья, чтобы стать чем-то другим на круге, а потом снова комками глины. Но 2 предмета она решила сохранить. Одним из них стала ваза, с которой ей помогла Чохи, а другим предметом была низкая и глубокая миска. И пусть работы Чунмин не были такими идеальными, как те, что создает Чун, и не обладали оригинальностью ваз Кисика, она все равно была довольна. «Уже придумала, кому подаришь вазу?» «Маме», – вырвался у Чунмин неожиданный для нее самой ответ. У нее не было в голове такого четкого решения – подарить вазу матери. Оно как будто появилось само собой именно в эту минуту. «Ей наверняка очень понравится». Вращение гончарного круга требовало столько сил, что у Чунмин просто не оставалось времени задуматься, кому предназначаются ее работы. И все же, когда Кисик задал вопрос, ответ уже был готов. Как будто образ этого человека давно жил в ее сердце, просто ждал момента, чтобы проявиться. «А вторую?» Кисик кивнул на широкую миску. «Пока не знаю. Оставлю так». Вдруг позже идея о каком-то человеке ворвется, словно проспавший студент на занятие. «Чунмин Си, ты очень внимательна даже к тем, кто опаздывает». Кисик первым начал наводить порядок на рабочем месте, сказав, что ему надо зайти в агентство недвижимости. По выходным он занимался делами будущего бизнеса, который вот-вот должен был стартовать. Уже собравшись уходить, он вдруг задержался у двери, будто что-то вспомнив. Затем неожиданно развернулся и предложил. «Поужинаем вместе. Я быстро управлюсь. Тебе не придется долго ждать». Не дав ей опомниться, он вышел, даже не подозревая, какой вихрь эмоций оставил после себя. Теперь Чунмин не могла сосредоточиться. Она чувствовала себя как щенок, который ждет и не дождется хозяина. Когда телефон наконец завибрировал, сообщение от Кисика «Жду у двери», она тут же начала набирать ответ вымазанными в глине пальцами, забыв о том, что испачкает экран. «Сэндвичи не подойдут. Я сегодня много работала и очень голодная», – категорично сообщила Чунмин, сев на пассажирское сиденье. Сегодня аппетит у Чунмин был поистине отменным. Кисик, кажется, чувствовал то же самое. Он лишь усмехнулся в ответ, заметив, что на одних сэндвичах им сегодня не выжить. Ее взгляд машинально скользнул к его левой руке, лежавшей на руле. Безымянный палец был пуст, о нем напоминала лишь бледная полоска на смуглой коже. В последнее время проверять его руку вошло у нее в привычку. Было ли надето кольцо, когда он заходил в мастерскую? Надел ли он его, уходя? Наверное, она начала обращать внимание на его пальцы с того самого момента, как впервые его встретила. «Ты что-то часто забываешь надеть кольцо». «Ой, ты права!» Кисик рассмеялся, слегка прикрыв безымянный палец остальными. «Можно подумать, я специально ищу поводы для ссоры». Чонмин отвела его в ресторанчик, где подавали суюккукпап – суп с рисом и свининой. Она обнаружила это место случайно, возвращаясь однажды поздно вечером с эфира. Тогда же дала себе слово – обязательно привезти сюда Кисика в один из тех дней, когда усталость будет буквально валить с ног. Почти год она не переступала его порог, ровно столько, сколько прошло с тех пор, как она уволилась. Двери и вывеска были все такими же старыми. Ресторанчик был похож на прибежище для людей, которые хотят пропустить рюмку-другую, чтобы отвлечься от абсурдности и разрушительного воздействия собственной работы. В нем нашлось место для молодых мужчины и женщины. Кисик и Чонмин оказались самыми младшими из посетителей. «Здесь готовят отлично, но знают об этом только местные», – шепотом объяснила Чонмин, будто раскрывая секрет. «Работают круглосуточно. Фирменное блюдо – суюккукпап. Еще тут потрясающий копчхан чонголь, но порция на троих-четверых. Сегодня придется ограничиться супом». «На сегодня этого более чем достаточно. А копчхан чонголь закажем в следующий раз. Какие проблемы?» Глиняный горшок с супом оказался неожиданно тяжелым. Щедрые куски мяса плавали в густом наваристом бульоне. Чонмин привыкла сначала пробовать пресный бульон, а затем класть специи в центр блюда, чтобы оно стало поострее. Кисик, напротив, сразу так перчил суп, что бульон становился красным. После утомительного дня оба сосредоточились на еде, пару раз обменявшись короткими замечаниями. Лишь когда Чонмин принялась за специи, Кисик наконец заговорил. «Если честно, я сегодня ходил в агентство недвижимости не из-за поисков помещения для мастерской. Я выставил на продажу свой дом. Сегодня его хотели посмотреть, и я ездил показывать. Я решил устроить свою мастерскую в Косоне, поэтому и жилье подыскиваю в Косоне». «В Косоне?» Острый бульон обжег горло Чонмин, и она закашлялась. Передав ей воды, Кисик продолжил. «Это мой родной город. Мои родители были очень занятыми, и начальную школу я там окончил. Мы вместе с младшим братом жили у дедушки, папиного отца. И я всегда мечтал заниматься любимым делом, глядя на море, как в детстве, когда оно мне даже успело надоесть. Думаю, мне больше подходит тихая провинция, а не оживленный город с его толпами и холодными огнями. А еще я хочу открыть небольшую кафешку, пока организовываю мастерскую. В ней вместо того, чтобы подбирать кофе к десертам, люди будут подбирать кофе к разным чашкам. Это идея нашего учителя Чохи». «Интересно, нормально ли так рассказывать о своих планах?» Последние слова Кисик пробормотал как будто про себя и на миг остановился перевести дыхание. «Нужно многое сделать, плюс еще кафе, которое не входило в изначальные планы, поэтому подготовка занимает больше времени, чем я планировал. Но думаю, к декабрю все закончится. Открытие планируется в марте, но я хочу уехать туда пораньше, отдохнуть. А реальная проблема заключается в моей девушке». Кисик протянул левую руку, которая без кольца смотрелась голой. Чонмин не хотелось ничего знать про Ару, и она с трудом заставила себя притвориться спокойной и стала внимательно слушать. «Я предложил Аре вместе переехать в Косон. Сказал, что было бы неплохо, если бы она взяла на себя управление кафе. Понимаю, это эгоистично. Ара госслужащая, и я был рядом и видел, каких трудов ей стоило занять это место. Как и ожидалось, она сразу же отказалась. Если честно, Аре изначально не понравилось мое решение уйти с работы и заняться своим делом. До такой степени, что она только после того, как сходила на мастер-класс, приняла мое стремление выучиться гончарному делу, которому я посвятил последние 2 года. «А на расстоянии разве нельзя поддерживать отношения?» Чонмин никак не могла понять, должна ли она чувствовать радость или сожаление, и поэтому почти не говорила. «Да, это был единственный, хоть и тяжкий выбор, и я предложил подождать до свадьбы. но она ответила, что отношения на расстоянии совсем не для нее. Тем более я из Сеула переезжаю даже не в провинцию Кёнгидо, а в Канводо. Кёнгидо – центральная провинция Кореи, окружающая Сеул. Канводо – провинция Кореи. Очень напряженная ситуация. Один из нас должен сдаться, но никто не хочет уступать. Кисик опустил голову, его голос звучал устало. Хотя, если подумать, все уже давно решено. Просто потребовалось время, чтобы это осознать. Чунмин нерешительно коснулась его руки. «Но на мастер-классе она так искренне тебя поддерживала». «Это ничего не значит. Если человек тебя по-настоящему не понимает, все попытки что-то объяснить, как стучаться в запертую дверь. Можно биться годами, она не откроется». 6 лет дружбы, 4 года отношений. Ара стала его первой университетской подругой после возвращения из армии, якорем в чужом море гражданской жизни. Кисик всегда считал их идеальными друзьями, хотя в глубине души допускал, возможно, между ними может быть что-то большее. Но для Ары мир делился на четкие категории. Друзья здесь, романтические отношения там. Границы непереходимы. Пока однажды, после очередных слез из-за какого-то придурка, Кисик не решился нарушить эти правила. «Попробуй со мной», – предложил он тогда. Ара колебалась, боясь потерять друга, но в конце концов просто взяла его за руку и сказала: «Ну, давай». Однако в итоге именно Кисик в этой паре был тем, кто должен был прикладывать усилия, чтобы поддерживать эти отношения. Когда Ара внезапно с головой ушла в подготовку к экзаменам, заявив, что хочет стать госслужащей, Кисик верил в нее и нисколько не сомневался в успехе. Ему было неважно, почему она вдруг приняла такое решение. Через 3 года Ара сдала экзамен, и они вдвоем впервые вместе поехали за границу, в заснеженный Саппоро. Однако в первый же день в идеальном рюкане Ара призналась, что ей невыносимо скучно. Рюкан – гостиница в традиционном японском стиле. На следующий день Кисик в ближайшем магазинчике купил одноразовую пленочную камеру и на протяжении всей поездки постоянно фотографировал Ару. Собрав таким образом ее фотографии, он написал ей письмо, словно впервые признаваясь в любви. «Давай встречаться, давай снова встречаться, как будто раньше ничего не было». Каждый раз он придумывал что-то новое, чтобы покорить сердце девушки. Из 4 лет отношений 3 ушли на подготовку к экзаменам, а оставшийся год оказался заполнен скукой. Их отношения так и не стали счастливыми. Может, поэтому они довольно быстро отдалились друг от друга. Когда Кисик заговорил с Арой о Касон, он лишь нажал на газ уже движущегося автомобиля под названием «Прощание». Ведь их отношения изначально стояли на парковке с таким указателем. Одним словом, все произошло очень быстро и был запущен естественный процесс расставания. Никто ни в чем не виноват. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» – осторожно спросила Чонмин. «Могло быть хуже. С тех пор, как год назад Ара получила официальное назначение, отношения стали натянутыми. Самое странное – это пустота внутри. Как будто чувства не сгорели, а просто испарились». Расставание с тем, кто был рядом долгие годы, не алгебраическая задача с четким решением. Это процесс, растянутый во времени, где 2 когда-то переплетенные судьбы медленно, но неотвратимо превращаются в параллельные прямые. «Взять суп на ужин было хорошей идеей, согласен?» «Отличный. От супа все тело наполняется теплом. Горло, живот и даже пальцы ног. Спасибо, что сводила сюда». «Я, конечно, не гурман и обычно ем просто, чтобы не упасть в голодный обморок», – с улыбкой сказала Чунмин, ловко переключая тему. «Но кое-что в этом все же понимаю. В конце концов, я же писала сценарии для кулинарного шоу. В моем ноуте до сих пор живет целый Excel с ресторанами со всей страны. Меню, адреса, телефоны. Впечатляет?» Она специально говорила быстро, заполняя паузы, чтобы у Кисика не оставалось ни секунды на то, чтобы снова ощутить ту пустоту, что пряталась за его улыбкой. Потом невзначай перешла к рассказу о том, как осталась без работы, заодно ненавязчиво объяснив, что он, в отличие от нее, человек удивительный и предприимчивый. Самоирония и легкие шутки должны были убедить его, с ним все в порядке. Чонмин продолжала, не давая Кисику никакой возможности вставить слово. Если верить Чихе, вкусная еда – это примитивный, но самый быстрый способ наполнить душу. После того, как они покончили с супом, Чон Мин тут же потащила его в кафе, где подавали вафли со взбитыми сливками. Они взяли две порции, одну с бананами и нутеллой, а другую с черничным мороженым. Кисик, обычно разбирающийся в десертах куда лучше нее, на этот раз просто послушно кивал. Откусив вафлю, он заявил, что никогда ни капли не будет сомневаться в гастрономических рекомендациях Чон Мин. Чон Мин наблюдала, как он ест, совсем как ребенок, с капелькой взбитых сливок на уголке рта, и, наконец, почувствовала, как камень беспокойства отпускает ее. Она не заметила, как сама начала улыбаться в ответ. Сегодня их улыбки были удивительно похожи, одинаково теплые, чуть грустные, наполненные общими воспоминаниями, недолгими, всего на один вечер. «Жаль, что у таких моментов такой короткий срок годности», — мелькнуло у нее в голове. Но тут же появилась другая мысль. А что, если просто продолжать создавать новые поводы для этих улыбок? Еще до того, как Кисику настала пора уходить, Чон Мин, сама не отдавая себе в этом отчет, захотела видеть его гораздо чаще. Кисик довез Чон Мин до дома. Она поблагодарила его, попрощалась и потянулась к дверной ручке, но дверь не открывалась. Чон Мин повернулась к Кисику, а он похлопал себя по животу и предложил. «Может, пройдемся?» Они бродили по слабо освещенным улочкам деревни Памгаси. Местные жители, видимо, уже начали сбор каштанов. Под ногами валялись лишь пустые колючие скорлупки. Когда Кисик нагнулся, чтобы поискать целый плод, Чон Мин остановила его, предупредив, как больно уколоться об эти шипы. На вопрос Кисика, случалось ли ей самой укалываться, она рассказала о происшествии прошлой осенью. Дальше они шли, оживленно обсуждая все, что встречалось на пути, и делились воспоминаниями, которые эти вещи вызывали. Проходя мимо начальной школы, Кисик рассказал о своей школе в Косоне. В детстве он был вспыльчивым, но романтичным ребенком. Увидев рядом со школой Белоснежный собор, входивший в тройку красивейших в стране, он твердо решил жениться именно в таком месте. У книжного магазинчика с объявлением о курсах писательского мастерства Чон Мин заговорила о книгах любимой писательницы Каори Экуни. Она призналась, что в юности была настоящей литературной барышней. После прочтения «Между спокойствием и страстью» робко созналась преподавателю английского, что любит грустные любовные истории. До сих пор не понимает психологию героини романа «Наступающий вечер» и даже мечтала стать корейской Каори Экуни. Когда Кисик вздохнул, «Чон Мин Си, было бы здорово, если бы твои книги опубликовали», она осознала, как сильно взволновал ее этот вечер. Дрожащие якобы от холода руки она спрятала в карманы пуховика. Проходя мимо магазина предметов интерьера, Кисик рассказал Чон Мин, что его родители владеют небольшим магазинчиком подобного рода. «Мои родители всегда придавали огромное значение внешним атрибутам, образованию, месту работы», — говорил он, глядя на витрину. «Им нравилось демонстрировать окружающим социальное положение своих детей. Все это напоминает капитальный ремонт в старой квартире, когда стены драят до блеска, лишь бы произвести впечатление». Кисик сделал паузу, затем добавил. «Иногда мне кажется, что я всего лишь одна из тех плиток, что изображены в рекламных буклетах нашего магазина. На моей поверхности должны быть выгравированы сведения, какой столичный университет я окончил, в какой престижной компании работаю, какую марку автомобиля вожу». Он покачал головой. «Сколько же сил было потрачено лишь на то, чтобы создать эту идеальную дорогую плитку? И все ради чего? Чтобы родители могли похвастаться ею перед соседями?» Какое-то время они молчали, потом Кисик внезапно спросил. «Какой цвет приходит тебе на ум, когда думаешь о море? Давай вместе, на раз, два, три». «Зеленый», – одновременно сказали оба и уже привычно дали друг другу пять. Теперь Чон Мин отлично знала, когда, какой рукой и каким образом это делается. Она назвала зеленый цвет, потому что вспомнила море на курорте. Но вот от Кисика, который чаще видел голубое японское море, слышать такое было неожиданно. «По мне, море не такое уж и холодное. Для меня оно теплое, ведь с ним связано столько воспоминаний. Может, поэтому я его вижу в изумрудно-зеленом цвете», – лаконично объяснил Кисик. Чон Мин не стала пытаться понять его объяснения, просто приняла их. Когда они шли мимо небольшого ресторанчика, специализирующегося на доставке чокпаль, Кисик узнал, что мама Чон Мин работает в таком же. А Чунмин узнала, что Кисик обожает чокпаль и маккуксу, называет их пищей богов. Маккуксу – блюдо из гречневой лапши, подается в холодном бульоне. Однажды он так сильно объелся ими, что с тех пор больше они в него не лезут. Чунмин весело ответила, что тоже наелась чокпаль на всю жизнь. Так, обмениваясь отрывочными воспоминаниями и постепенно узнавая друг о друге что-то новое, они не заметили, как снова оказались у мастерской. На вывеске по-прежнему красовался знак «End», который так и не удосужились убрать. «Раньше мне особенно нравилось, как здесь пахнет свежими цветами», задумчиво произнес Кисик, останавливаясь у входа. «Но и сейчас здесь тоже хорошо». «Цветами? В Сойо еще и цветы продавали?» «Да, продавали. А еще делали цветочные композиции в вазах. Больше такого тут не увидишь». Кисик проговорил это с настолько печальным выражением лица, что Чунмину он показался совершенно незнакомым человеком, словно она видела его впервые. У нее появилось много вопросов, но она ничего не сказала. «Интересно, как будет выглядеть твоя мастерская?» «Я и сам до сих пор не представляю». Кисик все еще не определился окончательно с судьбой своей мастерской. Возможно, именно единомышленники в Сойо до сих пор делали гончарное дело для него таким привлекательным. Сможет ли он сохранить это чувство там, где их не будет? Тревожные мысли проступили на его лице, словно пигментные пятна на лице старика. Ночь тянулась медленно, создавая иллюзию, что их прогулка и разговор могут длиться вечно. Но деревушка Пангаси оказалась слишком мала для таких мечтаний. Вскоре они обошли все улочки, поднялись на холм и вернулись к дому Чунмин. «Прости, сегодня мне почему-то особенно хотелось выговориться, рассказать кому-нибудь об этом всем», – неловко произнес Кисик, избегая ее взгляда. «Я, кажется, слишком много говорил». Слово «кому-нибудь» заставило правую бровь Чунмин предательски дрогнуть. Почему из всех возможных «кого-нибудь» он выбрал именно ее? Но еще хуже было осознавать собственную реакцию. Услышав о возможном расставании Кисика с Арой, она с ужасом заметила, как в глубине души уже начала рассчитывать на что-то для себя. Эта мысль настолько смутила ее, что невольный стон испанского стыда вырвался из груди. «Что-то не так?» – встревожился Кисик. Под его внимательным взглядом Чунмин почувствовала, как все сдерживаемые целый день эмоции рвутся наружу. И вместо того, чтобы взять себя в руки, она выпалила первое, что пришло в голову. «Помнишь, когда я впервые пришла в мастерскую и увидела твое кольцо?» «Конечно, ты тогда очень усердно извинялась». «Так вот, когда я его увидела, то подумала, что сама бы никогда такое не выбрала. Я бы нашла что-то, что подошло бы нам обоим». Выражение лица Кисика ясно говорило, он не понимал, к чему это. И только теперь до Чунмин дошла вся нелепость ее слов. Будто ледяной порыв ветра пронзил ее, возвращая трезвость мысли. Не дожидаясь ответа, она хлопнула дверью машины и бросилась к дому, чувствуя, как огонь стыда разливается по щекам. Бегущая по тропинке, она лишь надеялась, что по дороге домой Кисик хоть ненадолго вспомнит о ней, чтобы ее образ кружился в его голове до самого утра, как непереваренный ужин, навязчиво, неотступно, не давая покоя.